Глава 17. Поначалу Веженов как будто бы направился к двери вместе с остальными, но это был лишь хитрый маневр. Благоразумно выждав, пока соратники партии оставят кабинет, он прикрыл за ними дверь и вернулся к Русакову. «Так как же все это понимать, Владимир Андреевич? Что именно?» — снисходительно ухмыляясь, поинтересовался генсек-президент. «Теперь мы одни, поэтому можем поговорить спокойно и откровенно». Задержавшегося у двери полковника Бурова отпетый идеолог в расчет, очевидно, не принимал. Президент переложил с места на место лежавшую на столе стопку аккуратно сложенных бумажек и, слегка приподняв глаза, посмотрел на дверь и все еще стоявшего возле нее, как дворцовый гвардеец у королевской спальни, полковника. Начальник охраны намек понял и тотчас же вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «Уже одним присутствием на этом сборище ты свое имя увековечил», — вдруг сказал себе полковник, возможно, впервые в жизни, по-настоящему задумавшись над тем, что ведь сама судьба подталкивает его к решительным действиям, как в свое время в такие же часы смуты державной подталкивала к этому безвестного офицера-артиллериста Бонапарта. При зачислении в охрану резиденции главы государства Бурову жестко указали на то, что он должен оставаться невидимым, но вездесущим, ответственным не только за жизнь президента, но и за судьбу страны, до гробовой доски обрекая себя при этом на безымянность. А еще намекнули, что офицера президентской охраны, который решится на какие-либо мемуары, зарывают в землю вместе с его мемуарами, как правило, не написанными. Однако армейских генералов и партийный бонсподобные запреты не касались. Поэтому кто-то из них обязательно разродится своими воспоминаниями. И тут уж от него, Бурова, зависит, каким он сможет предстать перед потомками. «Но у вас же есть под рукой вице-президент страны», едва слышно, и как бы, между прочим, проговорил Русаков, убедившись, что теперь они с Веженовым в самом деле остались одни. «Очень уместно кто-то из вас упоминал о Ненашеве». «Да это же кто такой Ненашев? Кто его всерьез воспримет в такое время?» «Не будем сейчас о его личных качествах», — предостерегающе поднял руку Русаков. «Это вопрос не сегодняшней повестки. Но формально я пока еще в отпуске. Что вам мешает решать кое-какие вопросы с ним?» Веженов поначалу онемел от удивления, а затем подозрительно как-то взглянул на президента. Ему не верилось, что Русаков так вот просто, а главное, очень быстро мог сломаться. Причем сломаться именно тогда, когда группа товарищей по существу смирилась с своим поражением. Не мудрено, что в его совете опытный аппаратчик усмотрел некий подвох, смысла которого разгадать пока что не сумел. «То есть вы как бы согласны передать на время свои президентские полномочия вице-президенту Ненашеву?» «Вот именно, как бы. Все равно с этого поста следует его убирать, о чем я не раз говорил на заседаниях Политбюро, хотя меня почему-то не поддерживали». «Возможно, потому, что у вас было много желания при полном отсутствии оснований, а после нынешних событий у вас появятся очень веские основания для этого кадрового вопроса», — криво улыбнулся генсек-президент. Услышав его слова, Веженов на несколько мгновений запрокинул голову и закрыл глаза. Президент не только давал согласие на сотрудничество с инициативной группой чрезвычайщиков, но и подсказывал, как узаконить самые крутые меры по наведению порядка в стране. Так что еще нужно Корягину и Лукашову, чтобы действовать теперь быстро и решительно? «По поводу Ненашева, это вы, товарищ президент, решили правильно, а главное в рамках Конституции. Но возникает один момент. Вам следует письменно подтвердить эту самую передачу полномочий вице-президенту страны, что сняло бы массу ненужных вопросов и в союзных республиках, и в прессе». «У меня создается впечатление», — все так же сквозь полусжатые зубы проговорил генсек-президент, что вы, Игорь Семенович, так ничего и не поняли. Кроме того, что письменного согласия на передачу полномочий вы не дадите». Взгляды их на какое-то мгновение встретились и тут же разошлись. «Да, если честно, не хотелось бы опираться на этого вице-пьяницу», — проворчал отпетый идеолог. «Но и ЦК, тем более так вот открыто, тоже не следует брать на себя ответственность за все то, что может произойти во время чрезвычайки. А произойти может всякое. И руководство партии должно стоять как бы в стороне. Пусть этим занимаются силовики, с которыми всегда можно разобраться, из которых можно спросить. Это я вам уже говорю как генсек. Но вы же слышали, силовики сами не решатся. Каждый из них желает прикрыть свою задницу чьим-то приказом. Вот и пусть прикрывают мудрыми указаниями вице-президента. В крайнем случае можно будет списать на то, что Ненашев в очередной раз оказался в нетрезвом состоянии. Заговорщицки осклабился отпетый идеолог. Просто с самого начала разговор следовало вести только мне, чтобы тет-а-тет, истолковал он причину неудачного наскока группы товарищей. Понятно же, что при таком табуне, в присутствии сразу четверых военных, подобные вопросы не решаются. Только не позволяйте ему войти в роль по-настоящему, вдруг забеспокоился генсек-президент. Иначе многие воспримут его как полноправного руководителя страны, что, знаете ли, чревато. Мы же с вами должны предвидеть и такие коварно-политические последствия. Идеолог согласно кивнул и тотчас же заторопился к выходу. Русаков инстинктивно подался вслед за ним, но, увидев в коридоре Веденина, закрыл перед собой дверь. Уже в коридоре генералы вопросительно посмотрели на Веженова, но отпетый идеолог едва заметно пожал плечами, давая понять, что опять все безрезультатно. Он попросту не доверял им, решив, что передаст свой разговор с Русаковым только в беседе с шефом госбезопасности. «Что же, будем считать, что операция «Кемерийский закат» провалилась», — пробубнил себе под нос Цыханов. Хотя начиналась она обстоятельно и почти красиво. «Почему Кемерийский?» — в том же тоне поинтересовался ротмистров. «Крым когда-то так назывался. Кемерией. Читал я тут недавно. Хорошее название для операции. Кемерийский закат? А что, действительно? Что же касается поведения президента, то пока что не следует отчаиваться. Еще не вечер, даже для Кемерийского заката». Примечание. Кеммерия – одно из предполагаемых древних наименований Крыма. Назван был так полуостров по названию воинственного племени кеммерийцев, обитавших не только на нем, но и во всей степной части нынешней Украины. Конец примечания.